страданий путь Христа не повторим. Его изобразить не может проза. Звучи же скорбный поэтичный гимн, дорога скорби Виа Долороза. Голгофа, смерть, ужасные кресты, дорога скорби Виа Долороза. Представи, должен друг, все это ты. И на распятого взглянуть сквозь слезы. Грех мира на себя взял царь царей, избравший добровольно путь страданий. Средь царства зла, среди земных скорбей, он заложил бессмертной церкви здание. Голгофа, смерть, ужасные кресты, дорога скорби, Виа Долороза. Представи, должен друг, все это ты. И на распятого взгляну сквозь слезы. Должен был за грех наш умереть, чтоб распахнуть небесной дали двери, чтоб дать нам жизнь. Спаситель шел на смерть, нам подарив спасение по вере. Голгофа, смерть, ужасные кресты, дорога скорби, Виа Долороза. Представи, должен друг, все это ты. И на распятого взглянуть сквозь слезы.